Она скоро будет готова. Спокойным ровным тоном интересуется Тайлер, но через отражение в зеркале вижу злость в его взгляде. «Подождите, мистер Адамсон, последние штрихи!» Отвечает любезная женщина-стилист веселым голосом, разбрызгивая вокруг головы лак для волос. Подарок Тайлера, как он выразился. Золушка должна выглядеть прекрасно на балу, только я совсем не чувствую себя сказочной принцессой. А Тай не является прекрасным принцем, он самый настоящий король. Одетый в черный смокинг, идеально подчеркивающий все достоинства мужской фигуры. Тайлер нетерпеливо ждет за дверью в гардеробную, пока миссис Ласки наводит красоту. Маникюр, педикюр... Макияж, прическа. Вот эти женские штучки, которые так важны на вечернем мероприятии, казались чужеродными раньше. Пока за все это не взялась прекрасная женщина лет 30 на скидку, превратившая меня из нищей девочки-студентки в красотку. По крайней мере, я думала, что в принцессу, пока не взглянула в зеркало. Оттуда на меня смотрит королева. Горящие ярко-зеленые глаза, грамотно подчеркнутые тенями, скулы четко выделены, как у фотомодели, а губы, они стали чуть пухлее и чувственнее, но это еще не все. Завитые пряди рыжих волос переброшены на одну сторону и заколоты позолоченной заколкой в виде оливковой ветви, а черное платье в пол, обтягивающее мою фигуру, благородно приподнимает большую грудь. Сара бы сказала, что оно отлично подчеркивает мои буфера, и я с ней определенно согласилась бы. Это не просто преображение, как в первую студенческую вечеринку, это нечто большее. Я не просто принцесса из диснеевской сказки, я королева, готовая идти под руку со своим королем. Все готово! Миссис Ласки призывно открывает двойную дверь в гардеробную, впуская немного свежего воздуха и аромат древесного парфюма моего мужчины. Того, кто пожирает взглядом мою фигуру от макушки до пят. Глубокие аквамариновые бездны сканируют каждую часть тела. Они останавливаются то на глазах, то на губах, то на бюсте. Кстати, на последнем задерживаются довольно долго. Но я не противлюсь этому, чувствуя, как внутри образуется тепло, и появляется оно только рядом с одним человеком. Я подготовил кое-что для тебя. Тай подходит ко мне близко-близко и протягивает квадратную бархатистую коробку синего цвета. В таких обычно ювелирное украшение дарит или что-то подобное. То есть он хочет подарить что-то очень дорогое. Только для меня? Взглянув в блестящие морские глаза любимого мужчины с растекающимся в душе чувством любопытства, открываю ее и приятно удивляюсь. На такой же бархатной подкладке аккуратно лежит ажурная тонкая маска цвета чистейшего серебра, а сразу под ней красивое ожерелье такого же оттенка. Серебро или белое золото, не знаю. Аккуратное и изящное. Ощущение, что оно развалится на глазах, как только прикоснусь к нему. Страшно. Я говорил, что тебя никто не узнает. В низком голосе слышны довольные нотки. Спасибо. Улыбаюсь по-детски, немного наивно, но улыбаюсь. По-другому никак, не с этим мужчиной. Тай говорил, что не сможет подарить полноценные отношения, но разве не в этом проявляется любовь? Не в заботе или доброте, не в исполнении желаний. Я выгляжу так прекрасно, будь то благодаря ему, и вряд ли Тай хотел таким образом показать свою спутницу обществу. Возможно, Тай не готов любить, но его поступки говорят об обратном. Тот самый холл, в который мы зашли еще с утра, теперь не узнать. Перила парадной лестницы, обвиты рождественскими гирляндами, высокие плинтуса украшены зелеными ветками и сладкими палочками. Посередине стоит красивая елка, большая такая, практически до потолка. Это первое, что я вижу, когда Тай, надев черную маску, скрывающую все, кроме бездонных морских глаз, выводит меня в свет. Любуюсь на все вокруг, как на какое-то божество, не замечая толпу людей, которые то и дело поворачивают голову в нашу сторону. Все здесь в масках. Однако они не скрывают любопытных взглядов, обращенных сначала к моему мужчине, а затем ко мне. Чувствую себя не в своей тарелке, не здесь я должна находиться, не в этом месте и не в это время. Может, все еще не поздно отменить и поехать куда-нибудь в уединенное место? Не обращай внимания. Кидает Тай, оставляя легкий поцелуй за ушком. Ну, конечно, ему легко говорить. Крутится все время среди этих людей. Наверняка уже распознал, кто есть кто, а мне от непонятных орлиных взоров совсем не по себе. Как с утра. Хочется провалиться сквозь землю, испариться, исчезнуть, сделать что угодно, лишь бы стать невидимкой. Желательно вместе с Тайлером. А вот и вы. мы натыкаемся на мужчину в маске со знакомым голосом. Судя по росту и цвету волос, предполагаю, что это тот самый друг, Грегори, кажется. Лощеный, с зализанным назад волосами и бокалом шампанского в левой руке. Под руку его держит высокая блондинка с массивным пучком на голове, украшенным блестящим ободком. Лицо под маской трудно разглядеть, но вот стервозный взгляд ощущаю сразу же. «Как хорошо, что ты приехал, Тай!» Она подходит к моему мужчине и целует воздух рядом с его щекой. Так легко к нему прикасается, трогает за плечи, слегка поглаживает идеально сидящий на талии смокинг. В этот момент я бы отдала все, чтобы расцарапать лицо наглой женщине. Нет, не только за поцелуй, но и за улыбку, которая была подарена моему мужчине. И это ни черта не доброжелательность. Клэр, познакомься с... Софи, верно? Перебивает женщина. Перебивает? Разве Тайлера можно перебивать? Да что она себе позволяет? Очень приятно. На благородном лице, скрытом под перьевой маской, нарисовано то же самое равнодушие, подпитанное таким же взглядом, готовым превратить меня в камень. До одного момента, пока женщина не приподнимает уголки алых губ и не протягивает руку. Почему-то эта легкая улыбка кажется мне смутно знакомой. Я видела ее на другом лице, только у нее вымученная. «Где можно выпить?» Интересуется Тайлер, разорвав натянутую тишину. «В соседнем зале», — подсказывает мужчина, указывая рукой в нужном направлении. «Кстати, твоя просьба будет исполнена через 2 часа». «Спасибо, Грег». Тай тут же берет меня за руку и тащит куда-то подальше от посторонних глаз. Черт, так и знала, что не впишусь в это светское общество. Вдруг я подвела Тая, вдруг выставила его ужасным человеком. Что же я наделала? «Выпей». Мужчина протягивает мне бокал с шампанским, как только мы оказываемся в просторном помещении среди множества столов, но не так густо наполненным гостями. Послушно беру из его рук бокал и отпиваю пару глотков. Маленькие пузырьки щекочут небо, оставляя за собой приятный вкус, но не более. Яркая помада не оставляет следов на прозрачном стекле, даже разводов почти не видно, словно я совсем не пила. И зачем я вообще обращаю на это внимание? Ответ прост. Это лучше, чем глядеть на Тая, потому что мне страшно наткнуться на темный взгляд любимого мужчины и увидеть злость. Злость на меня. Кто она такая? Осмеливаюсь спросить Тая, подняв глаза. Он так пронзительно смотрит на меня, спокойно, но в то же время очень серьезно. В душе не остается сомнений, что я где-то нагрешила. Моя сестра. Что? Сестра? Они же ни капли не похожи. Она блондинка, он брюнет. Хотя, как можно судить об их схожести, когда на лице была маска? Но это не самое ужасное. Если я не понравлюсь его сестре, то наши отношения могут пошатнуться. Тайлер не из тех, кто интересуется мнением окружающих, но, думаю, родная сестра входит в круг людей, способных повлиять на него. А вхожу ли я в этот самый круг? Вряд ли. Она готова была меня съесть. Признаюсь трусливо, снова опустив голову вниз. Под ногами, между прочим, красивый пол и светлого мрамора, да и туфли у меня тоже очень даже ничего. Только разглядеть их не дает уверенная рука моего мужчины, которая приподнимает мою голову за подбородок. «Я никому не дам тебя в обиду. Помни об этом весь вечер». Тихо-тихо произносит прямо в губы, чтобы услышала только я. «Вам нужно узнать друг друга поближе». Его лицо так близко, дыхание смешивается в небольшом пространстве между нами. Чувствую, как сильная рука приземляется на талии, будто я вот-вот упаду, а он готов в любой момент удержать меня. Мой мужчина. Мой любимый и самый желанный на свете мужчина. Только со мной он так открыт, так заботлив. Только с ним я могу чувствовать себя спокойно. И почему я поначалу подумала, что та не одобрит мое поведение? Почему подумала, что та женщина в состоянии повлиять на него? Не знаю. Перенервничала, может. Или боялась потерять его. Я даже позабыла о странном окончании разговора между Таем и его другом. Какая-то просьба, какие-то секреты. Сейчас они волновали меня меньше всего. А точнее, вовсе не беспокоили. Все внимание сосредоточилось на Тайлере и его просьбе. Хоть она и звучала как приказ, но его взгляд говорил иначе. Синяя глубина его прекрасных глаз никогда не обманывала меня. И сейчас не обманула. «Ради тебя, Тай, я преодолею этот барьер ради тебя. Возможно, мы не поладим с твоей родственницей. Возможно, она возненавидит меня и станет настраивать всех против моей кандидатуры в качестве твоей пассии. Но я сделаю все, чтобы доказать обратное. Ради тебя». Через пару минут, когда волнение все же удается обуздать, мы возвращаемся в общий зал под пристальными взглядами других гостей. Грегори и Клэр остались на тех же местах, беседуя о чем-то с пожилым мужчиной. Со стороны они смотрятся довольно улыбчивой и счастливой парой, но стоит нам подойти ближе, как эта иллюзия вмиг растворяется в большом зале. Мужчина разглядывает меня уже более спокойно, чем его спутница, которая моментально показывает некую стервозную искру в светлом взгляде. И чем же я не нравлюсь? Что-то с фигурой не так, лицом не вышло или просто потому, что стою рядом с Тайлером? Тай, не поможешь мне в одном деле? Интересуется брюнет. Конечно, не скучайте, дамы. С легкостью отвечает Тайлер и, опустив мою руку, покоящуюся на его локте, следует за Грегори. А? Что-то я упустила момент, когда меня оставили наедине с блондинистым ящером. Не заметила, как в мгновение ока лишилась родного и такого нужного тепла. Еще немного, и я раскрыла бы рот от удивления, но нельзя, не на глазах у всех. «Как себе здесь?» – интересуется Клэр, разрушив постепенно накаляющуюся обстановку. «Непривычно, наверное. Есть такое». Честно признаюсь, хотя по мне лучше держать язык за зубами, однако я обещала попытаться наладить отношения с сестрой. Ее взгляд не изменился, такой же колкий и пронизывающий меня до костей, словно рентгеном просвечивает. Только мне нечего бояться. Тайлер всегда будет рядом, даже если находится очень далеко, он обещал. Поверь, ты быстро привыкнешь к роскоши. Эти богатые снобы только и делают, что ставят себя выше других, держи голову высоко, и все примут тебя за своего человека. Она что, совет мне дала? Да еще и улыбнулась. Мне не кажется, черт. От шампанского совсем рассудок помутился. Присматриваюсь к сестре Тайлера и понимаю, что в светло-голубых глазах больше не видно тех колючек, которые присутствовали раньше. Полные губы чуть дрогнули в улыбке, а изящные пальцы держат ножку бокала с шампанским. Один глоток, второй. Бокал быстро опустел, а мне ничего не остается делать, как наблюдать за этой особой. «Смотрю, Тайлера часто тянет на девушек по имени Софи. Как вы познакомились?» Женщина смотрит в упор сквозь прорези маски, ждет ответа на свой вопрос, однако в голове звучат совершенно иные слова, брошенные, возможно, случайно или же специально, чтобы застать меня врасплох. И она добилась этого. Тянет на девушек по имени Софи? В смысле... «Ты готова к сюрпризу?» Из-за спины тут же появляется Тайлер. Мой мужчина, мой воздух. Дышать тут же становится легче, как только его руки опускаются на мои плечи. Почти легче. До разума его целебные свойства пока что не доходят. Какому? Необычному, пойдем. Тай не ждет, когда я отвечу согласием или отказом. Не посмотрит на мое сопротивление, но я бы и не стала противиться, не сейчас. Тело бежит за любимым мужчиной, как бабочка на огонь, а разум все еще витает вокруг слов Клэр. Только в скором времени эти слова не будут ничего значить.